Он виновато улыбнулся и за плечи вдвинул меня в люк. Чуть толкнул вперед, и массивная плита позаботилась о первой ступени герметичности корабля. Второй люк. Сверток был узкий и жесткий. Он приятно оттягивал и грел мою чуткую руку. Зачем пилоту древний меч? Впрочем, я мечтала получить его лет с 15. Поющий, звенящий, разговаривающий с бойцом. Лучшее творение Риана — уникальное, одушевленное и технологичное. Наши металлурги, Айри и люди, стонали и плакали над сплавами отшельника. Он ничего не скрывал, что обидно вдвойне. Видимо, научить вкладывать, вплетать душу в работу невозможно. Раз за разом инженеры со щенячьим визгом тащили в его избушку новые заготовки и тихие до отрешенности уносили их назад располовиненными или, хуже, насмешливо раскритикованными в пыль еще до пробы. Вот развернусь, напою меч силой дара и как разнесу люк! Клинок насмешливо дрогнул. Мы оба знаем, шутки ради, жнец трудиться не станет. Жнец создан для боя. И лишь в серьезном бою он становится в полной мере живым, разумным и наделенным своими странными и страшными способностями. Птенца начали строить именно когда я возжелал этот меч, служивший лучшим воином моего рода в двух поколениях, разделенных веками. Вбила в свою упрямую голову девчонка неполных 15 лет, что заслужит в третий раз то, что приносило славу ее предкам. Риан усмехался и ворчал, что возраст самый подходящий для чрезмерного самомнения. Повзрослею, пройдет, у нас в роду жажда славы не приживается. Мол, переболею, успокоюсь. Мечта о мече в значительной мере определила и мое стремление стать пилотом. Тот самый Риан, один из древнейших и наиболее загадочных Айри Релота, тосковал по небу. Он, как уже сказано, создатель корабля, разрушенного великим. Вполне оправданно. Надо было додуматься вместо исследования замыслить спасение сгибнущего, пока великий дракон был в заточении, Релота, а потом организовать абсурдную попытку спешного бегства от гнева вернувшегося в мир прародителя крылатых. Айри-беглецы уцелели, а корабль на старте осел пылью, развеялся в ничто. Мы лишь недавно смогли разобраться в общих расчетах, совместить старые и новые знания и технологии, восстановить навигацию и прочее, утраченные 200 лет назад. 7 лет новый корабль-пробу просчитывали, конструировали на бумаге и в пространстве объемного моделирования. А я училась в академии по ускоренной программе только для одаренных и Айри, способных воспринимать знания напрямую, и добивалась права стать пилотом на МД-1. Жуткая штуковина. Обшивка, обнимающая крохотный одноместный кокон и громадный ненадежный двигатель, стартовый для выхода за пределы атмосферы. Мы потеряли троих из пилотской группы, доводя его до ума, и не особенно преуспели. Но инженеры хищно тянули средства и ресурсы, торопливо готовя живого птенца, первую настоящую пробу сил вне атмосферы, но уже для двух разнотипных двигателей в связке с полноценными жилым и исследовательским блоками. Птенцом блекло-серую махину несколько пренебрежительно прозвал Риан, увидев впервые и остро разочаровавшись. Он сумел, как обычно, в нескольких словах разнести энтузиазм наших мастеров, высокопарно утверждавших, что гордая птица домчится до края Вселенной, посчитали, согласились. Больше никто не планировал для него серьезного полета. Подскок, неловкие трепыхания почти у грунта, подскок — типичный желторотый птенец. Средства отработки технологий на близких орбитах. На крыло для дальнего полета собирались ставить последующие поколения птиц. Я бы для роли пилота к тому времени оказалась старовато, пожалуй. Зато теперь птенцу придется отправиться неожиданно далеко, туда, куда не могли рассчитывать попасть мы оба. Я любовно погладила сверток, закрепила в нише и зашагала в рубку. Там первым делом рассмотрела мельком виденного в академии тощего смуглого пацана Хо. Подобно полудохлой мухе, он вяло трепыхался в жутковатых для непосвященного объятиях стартового кресла. Роль нашего потенциального гения в полете удручающая никакая, то есть сидеть, дышать, сперва с плитой перегрузки на груди, затем без нее, и нервничать. Он уже приступил к последней части своей работы, вполне успешно. На второе кресло я не глянула. Этого почуяла еще на подлете к верфям, и до сих пор не знаю, обрадовалась больше или расстроилась. хотя другого я тут и не ожидала увидеть. В нашей компании детей и упрямых девиц должен был оказаться хоть один солидный, уважаемый и опытный человек, то есть не человек. Вот ж кого я не хочу ронять и разбивать при посадке. «О, капитан!» — продемонстрировал Эл свою наблюдательность. «С повышением! Курс готов до взлета 27 минут, обратный отсчет идет вполне мирно. Проверяемся повторно по системам, пока без сбоев. Я обещал Хо, что когда мы проберемся за облака, станет спокойнее. А с запуском маршевых все страхи и вовсе останутся позади. Риан лично 3 дня змеем ползал по гнезду, то есть верфи, когда узнал о возможном полете. Это очень обнадеживает». «Да взлетим мы, куда нам деваться?» Я рухнула в недра пилотской капсулы, расслабилась, позволяя птенцу опознать меня и обмерить, сплетая противоперегрузочный кокон, налаживая наши связи и подстраивая управление. «Хо, пожалуйста, не дергайся, просто лежи и дыши. Кресло тебя не убить пытается, а спасти от проблем. Расслабься». «Стараюсь», — сипло и виновато сообщил он. Горло захлестывает, как удавкой. «Эта система дублирует подачу воздуха и страхует позвоночник. Ей требуется контакт с кожей, очень плотный. Потеряешь сознание на старте, без нее, возможно, и не выживешь. Нам про твою подготовку ничего не известно. Терпи. Будет еще один неприятный момент, когда лицо станет оплетать маска. Открой глаза и смотри перед собой. Думай о хорошем. Без маски в глазах будет совершенно черно, а с ней пойдет прямая трансляция на зрительные центры мозга. Рассмотришь все в деталях. Твоя, кажется, разработка». «Ну, только частично», — вздохнул он с явной гордостью, разом успокаиваясь. Руки ощутили контакт с птенцом. У всех пилотов он проходит по-разному, у меня обычно с кончиков пальцев, будто первое прикосновение, и далее от вдоха к вдоху все шире и ярче. Я пошевелила кистями, и по спине пробежала волна слияния, приятная. Быть душой МД-1 куда противнее. Он несуразный, уродливый и бессмысленный. Мне всегда казалось, что макет порождает массу комплексов в нас, пилотах. После посадки я 1-2 ощущала себя больным чудищем с нарушенными пропорциями, пьяной координацией движений и общей грацией слона в посудной лавке. Месяц промучившись, пошла к психологам и призналась. Они так обрадовались! Как же, во-первых, подтвердили мою правоту, во-вторых, нашли себе новые объекты для изучения. Обычно-то ни Айри, ни Снафь в кролике, подопытные к ним, ничем не приманить, а тут целая группа. Птенец превзошел урод СМД, он вполне уютный, лишь заметно неуклюжий, милый, восприимчивый и довольно послушный. Сработаемся. Сознание коснулось корабельного мозга и замерло у черты контролером и управителем. Чутье солнечным светом заполнило тело птенца, оживляя его и дополняя ощущениями информацию датчиков и приборов. Мы бились 5 последних лет над проблемой пилотирования внеатмосферных кораблей в критических ситуациях ни Айри и ни с Навими, пока безрезультатно. На определенных скоростях, получивших название порога сознания, слияние становится необходимо. Это доработанная технология Айри. У них не было проблемы бездарных, то есть несенсов. А свой вариант пилотирования у нас пока слишком слаб. Секунды задрожали пульсом. Над макушкой разлилось небо, лапы плотнее уперлись в основание стартового стола, легкий боковой ветер огладил борт, облачность 2 балла. Металлическим привкусом растаяла на языке первая капля топлива, достигшая дюз. Нахохленный птенец завибрировал, накапливая силы для отрыва от земли, почти бесцветное пламя слезало пыль, отбросило волнами расширяющейся сферы вихря, короткие серебристые крылья дрогнули, отрыв. Долю мгновения мы висели в восходящем мареве жара дюз, словно не решаясь покинуть привычный плоский мир. Приятно. На МД-1 я глохла от грохота, едва не теряя контакт с кораблем, а тут изоляция иного порядка. Пламя стало соломенным и окутало птенца по пояс, и он испуганно и тяжело рванулся вверх, поджимая обожженные лапы. Релот впился в ускользающую свою часть перегрузкой, удушая в объятиях и не желая отпускать. Птенец стал ощутимо приплясывать, срываясь с расчетной дуги. Посадить как же? Тут бы дотянуть до 2-го облачного яруса, там обычно наш уродцы стабилизируется. Теперь он прибавил мне забот, демонстрируя впечатляющее рассогласование тяги по вертикальной оси, стремящееся закрутить нас волчком. Шея заныла, рефлекторно сопротивляясь повороту. Вроде стабилизировались, но теперь по корпусу ползла вибрация, иногда обрываемая острыми толчками и ударами. Не люблю я это дело. Сейчас что-нибудь да... Накаркало. Датчики третьего бака, сброс, чтоб ему. Самый объемный, в нем был наш второй взлет, заколдованный, что ли. Почти в каждом моем старте третий идет на отстрел. Хуже, что туда же пришлось отправить и резервный. Идем на втором, и ничего другого в запасе нет. Высотные облака, мы проткнули их, как тончайший листок, и скользнули вверх, туда, где небо наливалось чернотой, проступало звездами. Я позволил себе облегченный вздох. Сознание деловито трудилось, контролируя укладку неуклюжего кораблика на изящный росчерк линии курса. Неужели удалось? Да, мир отдалился и как-то разом вывернулся, на глазах превратился в упругий шар, словно отпихивающий нас прочь вовне. Сюда мы добирались на МД-1, дальше не бывали. Это почти предел для стартовых. Они жрут топливо с уникальной жадностью. Прошли верхние орбиты спутников, не наших. Мы так пока не умеем, это консервы Айри. Летают исправно, но никому не служат. Не помним мы про них толком ничего. А вон там на горизонте наш. За него что ни день дерутся физики, топографы, геологи и прочие. В конце списка всегда забытые, они себя туда сами вписали, погодники-негодники. Метеослужба у нас есть, но эти пытаются отстоять космические прогнозы как основу нового типа предсказаний, более точного и долгосрочного. Они все пока на третьем-пятом курсах и толком не могут сформулировать свои очень глубокие мысли. Их гоняют и третируют. Если б не декан Элар, усердно закрывающий глаза на ораву лоботрясов, выставили бы окончательно из Академии. Но Эл полагает, они во многом правы, и терпит, ждет, пока поумнеют. Ходят слухи, они что-то там натворили вместе с Хо, надо повспоминать на досуге. Релот оживился, зашипел в ухо знакомыми голосами, шлет поздравления и указания. Интересно, они, выходит, не получили от автоматики данные по отстрелу баков? Не получили. Команда была моя, в состоянии слияния, она прошла напрямую, и они поймут все несколько позже с полной расшифровки. Тогда нам прикажут возвращаться, как будто второй раз смогут гарантировать удачный старт. Не случится уже второго раза, мне ли не знать? Хьорд уйдет чересчур далеко, а дурманенные управители очнутся, недобравшиеся Айри прибудут. Я упорно следила за падением плотности забортной среды. Скоро выйдем из зоны риска и сможем опробовать пустотники. До слез жаль топлива, нам еще садиться. Головокружение чуть отвлекло сознание, и, словно воспользовавшись этим, дюзы погасли. Мы с птенцом беззвучно ахнули, запуская маршевые, и восхищаясь обретенными свободой и силой. Чувствуется разница в классе. Их стыдно ставить на один корабль, ей-ей. Отличие технологий в десятки поколений. Расчеты утверждают, что пустотники по-настоящему хороши лишь вне планетарных систем, на воле, для которой и создавались. Здесь, на ближней орбите, маршевый двигатель нашего птенца чувствует себя как чистокровный скакун в путах. Если продолжить аналогию, то стартовые... призовая скачка на больной старой трехногой собаке. Разом оледеневшие пальцы отметили разрыв контакта. Теперь наша птичка вполне уверенно держит курсы без меня. 20-я минута полета. Еще пару я истратила на контроль, собрала кратенький отчет и метнула вниз на станцию слежения. Вот и кончились формальности. Тонкие змеи кокона расползлись по гнездам, освобождая тело. Кресло приняло мое любимое положение — помня заданные на тренировках настройки. Экипаж уже довольно давно освободился от заботы корабля и исправно бездельничал. Слева Хо забавлялся с модифицированным зрением, справа Эл полулежал, удобно закинув руки за голову, и ждал моего всплытия. Нахал, даже не изволит нервничать, будто я наверняка должна управиться. А согласно общему мнению, Айри просто обязан безмерно беречь свою длинную жизнь и дрожать над каждой угрозой ей, драгоценной. «Вполне приятно взлетели», — обозначил он мое присоединение к ним. «Расход топлива стартовых систем 38%, — поясняю для Хо, — у нас есть в запасе нормальная посадка и, возможно, взлет, если не будем прыгать с орбиты на орбиту. А Рианов пустотник вообще монстр. Я и не смел надеяться. Съем мощности смешной, чуть менее 2%. Или мы слишком маленькие для него, или слишком медлительные. Я кое-что прикинул и, пожалуй, пересчитаю курс. 2 недели висеть без дела противно. Там вообще боги не ведают, что происходит. Лучше помучаемся и будем на месте в 3 дня. Двигатели позволяют. Риан был не против идеи, он ее и подкинул. Курс просто идеальный. Проскочим по кратчайшей дорожке на сближение миров. Хо, согласен? Мы-то привычные. На тестовых запусках головой досыта намаялись, а тебе будет очень несладко. Перегрузки. Тяжело вздохнул зеленоватый гений. У него явно есть свое мнение о нашем взлете, крайне далекое от понятия «приятно». Не совсем. Будто из тебя душу вынимают, тянут, дергают и на палец мотают. Невнятно, но очень точно объяснил Айри. Это называется пространственная рябь. Говорят, проблема ее гашения решаема, но мы утратили это знание. Хочешь, подкину исходные данные? Когда работаешь, она не так давит. «Кидай!» — хищно прищурился худенький Хо, на глазах обретая уверенность движений и характерный золотистый оттенок загара жителя предгорья Ака. Я усмехнулась, вспоминая мгновенную невольную радость на лице сидящего за одним из столов большого круга императора страны Ангчин при известии о включении Ньяллада в группу. Он для своей родины хуже лихорадки, урагана и мора вместе взятых. 5 лет назад мальчик погасил столицу, забавляясь системами контроля. Как добрался? Пока они разбирались, Хо отключил диспетчерский центр мобилей дальнего радиуса и влез в модельное пространство метеослужбы. Полумертвых родителей отпаивали лекари, ведь император прислал щита и молнии своего божественного гнева. Смирения старшим Ньяладам хватало, но вот средств. Они трусливо отреклись от мальчика, 4-го ребенка в бедной семье, отдавая его на расправу. Спасибо Академии. Гиммер оплатил все и забрал опасное дитя, надеясь на верность решения. 5 лет назад Гиммер не так преклонялся перед порядком. Впрочем, ему 87, и годы, увы, берут свое, а другого директора на подходе толком и нет. Чтобы не Айри с управителями ладил, в свежих разработках разбирался, был уважаем и просто приемлем для всех. Итак, родные и власти отослали потенциального гения в Академию с отчаянной просьбой, более похожей на приказ, назад никогда не возвращать. Потом, правда, смягчились, настраивать систему модифицированного зрения для пилотов пустили, даже оплатили серию учебных курсов и гордились успехами, но все больше издали из укрытия, если угодно. У Гиммера парень, на удивление, быстро повзрослел, стал солиднее и ответственнее. Шалить не перестал, но теперь все обходилось по большей части вполне невинными в сравнении с прежним размахом выходками, трансляцией закрытых заседаний Совета в сеть Академии, отказом систем опознания свой-чужой при работе глубоко уважаемого учеником директора Гиммера с кристаллом библиотеки, выборочным отключением горячей воды в жилом корпусе. Все от безделья. Хо чудовищно работоспособен и страдает, когда нет интересного занятия. Эл, умница, занял неугомонного. Не то наш гений за 2 недели от скуки птенца так ощиплет, не обрадуемся. Да и за 3 дня. Пусть лучше над проблемой гашения ряби бьется. Лукавый декан солгал и не поморщился. Она считается нерешаемой. И всегда относилась к указанной категории. Правда, бессовестный Рен туманно намекнул, что он-то проблемы не видит. И добавил с насмешкой, наблюдая, как хищно дернулся мой Эл. Не собирается на нее смотреть еще 100 лет, может, и 150. Декан очень по-детски обиженно засопел и отвернулся, но смолчал. Он знает, как Риан не любит дарить готовые решения, только пути и подходы. И то, лишь когда сочтет нас, убогих, готовыми. Когда Эл злится, зовет наставника с Нави младшим великим драконом, и на это невозмутимый Риан шипит хуже взбешенного кота. Я снова глянула вправо, влево. Хо буравил слепым взглядом обшивку, отгородившись от нас наушниками и своим модифицированным зрением. Эл ждал. Что со стартом? Да все нормально, вздохнул я. И по топливу было бы удачно. Только 3-й бак и резерв там, внизу. На 3-м выявлена угроза течи, а про резерв и не спрашивай, чутье сработало. Что там было, птенец не знает, и я сама тоже. Итого у нас остаток топлива на раз понюхать. Риан настоятельно просил снять резерв, — нахмурился Эл. По его мнению, именно в этом баке проблема. Не сняли. Пойдем на посадку по баллистике? Не знаю, но тот же Риан против. И вообще ты явно намерен садиться. Риан твердил о том же, а Круг вовсе не при делах. Пусть спят спокойно, усмехнулся Эл. Взлета, сам понимаешь, у нас нет, уточнила я очевидное. Ожидаемо, кивнул он. Релоту я полетные данные сбросил, им пока не до нас ссориться. Столько больших людей в одном месте. А каково опоздавшим? Они уже на подлете. Птенца я вывожу на скорректированный курс. Рябь на новом курсе будет сильная, то есть связи никакой, отозвать нас они не смогут. Заход на удобную высокую орбиту я прикинул, нам надо с полсотни витков, а то и больше, чтобы рассмотреть их купол. Древние айри должны были выбрать место, подобное их любимым предгорьям по расположению. К тому же я оценил положение планет на момент Крика и вероятную зону его зарождения. Мирок так себе, не больно уютный, сезонность фактически ноль, зато суточные перепады впечатляют. Я все посчитаю еще раз для контроля. Может, выскочит пара подвижек по орбитам, на это остатков топлива хватит, и там должен быть корабль, Ника. Они точно не вернулись. Хоть кто-то из нас знал бы и не смолчал. Хьорд хранит наш древний корабль на своей поверхности или его обломки на орбите. И ты явно устроил полет в расчете на целый и невредимый. Есть причины? Мне слишком уж нравится первый вариант с действующим кораблем. Мне тем более, капитан. Он помялся, очередной раз нехотя выдавая тайну родичей. Есть старейшие айри, которых я опросил по проекту Технобог. И они явно солгали. Знаю, в чем, и, полагаю, верно догадываюсь о причинах утаивания правды. В общем, там должен быть корабль. Откуда иначе взяться Волвиком? Мы с Лимой на него и рассчитывали, затевая все, и спешили. Я очень не хочу, чтобы на Хьорте оказались чуть позже другие люди, и, хуже того, другие айри. На Яле-то и так постоянно давят. За него не более трети от нашего общего числа. Это очень неприятная тема. Иди вздремни. Я разберусь с курсом и тоже отдыхать. Я покладисто кивнула и пошла. Тихушник, как все долгожители, хоть столько выдавить из него удалось. Ничего, попозже дожму. Рябь догнала в коридоре и накатила мерзостью. В голове закопошились вязкие и нудные мысли. В последнее время у нас появилось много книг о будущем. Там гордые капитаны стоят на мостиках могучих космических фрегатов и смотрят в загадочную и манящую звездную даль. Героические, седовласые. Мои волосы светло-пепельные, я вполне подхожу. Но, увы, у них стереоэкраны, объемный модельный мир, хрустальная прозрачность обзорных площадок. Ага, везет же героям. Птенец врожденно слеп, ни намека на иллюминатор или приличный большой экран. Датчики, камеры, такое есть. Вижу я при взлете и посадке очень многое, и благодаря его возможностям и своему чутью, но вот сейчас до слез обидно. Постоять бы на мостике, которого нет, и глянуть вдохновенно и задумчиво в звездную даль. Стоп! Это рябь давит. Подышали, успокоились, насмотримся еще. Вон, фильмы есть, там даль качественно прорисована. Скажи спасибо без невесомости, рейс. Вот бы пришлось с Хо возиться, подумать тошно. И снова о тошноте. Каково сейчас внизу на релоте моей наставницы? Не зря она хотела свалить с нами. От запрещенного воздействия госпожи Энзи уважаемые люди и нелюди уже отошли и теперь шало соображают, на что они сгоряча согласились. Сколько стоит птенец? Кто даст ресурсы на второй? Почему все кивали и не спорили? Кто утвердил наш дурацкий экипаж? Есть ли у декана, опять запамятовал, Пейли Таринеллара, они уж точно не произнесут, хоть какой заместитель и чего этот заместитель стоит. На чем мы собираемся перемещаться по Хьорту, если сядем вопреки плану? Надо ли сообщать об экспедиции во всеуслышание или до поры сведения целиком засекретить? Как тогда засекретить взлет? Дело-то шумное. Вопросы хоть завтра можно выпускать толстыми книжными томами, но, увы, ответы к ним не прилагаются вовсе. Ох, и веселый у них ужин в академии, почти семейный. Ялита на первое, львица на второе. Я, сидя за столом круга, успела скосить взгляд в выкладке Элла. Шансы стартовать и добраться до места менее 50%. Вероятность возвращения первого экипажа в случае посадки ниже достоверной погрешности. Это позитивный прогноз, кстати. Но в моей семье все везучие, а прогноз не вполне точный. Он и им не договорил очень многое. Риан сейчас наверняка спешит к Лимме, ей совсем худо. Такое страшное и невозвратное, как полет практически без надежды на выживание, решить в одиночку непосильно тяжело. Элла, она с детства знает и уважает, меня любит как родную. И винит себя до сих пор за гибель подводного корабля, ушедшего 18 с лишним лет назад во впадину океана вместе с моей семьей. Энзи тогда одна настаивала на смене сроков и негативном прогнозе по чутью, но ее не послушали. Львица запомнила, что в критических случаях просить нельзя. И рассчитывать на понимание не стоит. Надо давить и вырывать, брать когтями, зубами, весом, как сегодня. Много лет назад от семьи осталась только я, деточка нашей Лиммы, точнее, двоюродная племянница, обожаемая, богато одаренная, капризная, самая родная, сегодня, без колебаний отправленная на верную гибель львицей, не жалеющая себя и других ради большого дела. Уж ей-то декан сказал куда больше о скрытности своих мерзких родичей. И догадываюсь, кого именно. Я его видела 6 лет назад, наверняка. Ночью Энзи снимет шпильки, сотрет косметику и будет плакать взаперти, пока никто не знает и не видит, как ей одиноко, страшно и плохо. Почти 30 лет назад она истратила весь дар, спасая людей. А себе помочь уже не могла, ребенок погиб. Первый муж ее тогда оставил, обвинив в обычном для снави грехе чужие дороже своих. Я ли это буквально на руках носил, ведь ходить не могла. Лекарским акадом ее от безделья занял, но вряд ли думал, чем увлечение обернется. 2 академика — это не семья, а ученый совет, так шутили студенты, и накаркали, чтобы. 4-й муж академисы мне показался неинтересен сразу. Самой Лимой он тоже явно запланирован к сдаче в архив. Возле таких могучих, как она, трудно строить тихое счастье. Ей бы кого и умного, и дико неколебимо упрямого, чтоб слово поперек ни-ни возразить, и на руках сидеть, пригревшись, когда лелеют, и ни в чем не отказывают. Сильным женщинам очень нужно иногда быть слабыми. Вот только где найти ей такого нежного, несгибаемого и самого родного? Для одаренных, которых ласковыми, но пустыми словами не обмануть, вдвойне трудная задача. У нас давно царит напряженный мир, время компромиссов и соглашений. Даже Риан порой тоскливо сетует, что люди измельчали и легко стали размениваться на деньги и власть, потому он так мечтает о небе, иных мирах, расширении горизонтов, способном вернуть в мир настоящих, наполненных светом и готовых на все ради большой цели. Без вдохновенных безумцев Релат превращается в болото. «Так, опять достала меня рябь. Говорил же Эл, спать. Койки на птенце мерзко узкие и казенные. Их сюда впихнули не иначе, как вчера, узнав о срочном полете. Но все лучше, чем ничего. Закрыть глаза, расслабиться и выбросить глупости из головы. Да хоть шторм, я свой отдых сегодня заработала. Мы летим».